понимает. Чуть прикусил губу, нахмурился и ударил по очередному шару, через два рикошета загоняя тот в цель. Однако, жил бы в 20 веке, вполне мог бы стать одной из звезд бильярда. Хотя тут он еще лучше устроен, да к тому же полностью аутентичен эпохе. А чего нахмурился? Так ведь мои слова всколыхнули не самые приятные эмоции. Прежде всего касающиеся Ванатцы Дикотани, ныне уже Ванатцы Борджиа. Да-да, очередная булла о церковной реформе, которая перевернула европейский христианский мир вверх дном, причем сделала это словно играючи, без совсем уж печальных последствий. И да, авиньонский раскол не был следствием реформы, совсем даже наоборот. Булла была призвана хоть немного, да опередить он и, не допустить, чтобы Риму стал обороняющейся стороной. Умные люди, особенно из числа носящих короны или стоящих за тронами, это очень хорошо понимали. Потому оценили новую буллу верно, как наступательное оружие. Благо успех крестового похода тому содействовал на все 100. По сути, главной частью буллы о церковной реформе было то самое снятие обетов безбрачия со всего подчиняющегося Риму духовенства. Сами обеты безбрачия и прочего никто не трогал. Хочешь их соблюдать? Никаких вопросов. Никто не мешает. Хочешь завести семью, то есть жену и детей, тоже имеешь право, и никто не осмелится это осудить, если не желает получить по мозгам от понтифика и его верных последователей. Этот шаг был тем, которого не ждали, но на который в глубине души надеялись многие священнослужители, уставшие от невозможности узаконить своих любовниц и урожденных от них детей. И если детей еще признавали довольно быстро, проводя оные просьбы через папскую канцелярию в ускоренном режиме и за довольно скромное вознаграждение, то вот матери этих детей, в лучшем случае их, кривя губы, называли куртизанками разного рода святоши. В худшем, незримое клеймо шлюхи и частенько случающаяся травля с унижениями, которые не все могли вынести. Множество маленьких трагедий, заканчивающихся или печально, или вообще трагически. Теперь этому пришел конец, то есть не пришел, а начинал приходить. Мгновенно такого рода ситуации не выправляются, требуются не месяцы даже, а годы. Зарастание старых ран, наносимые новые, но уже менее глубокие и опасные. Потом просто легкие отметины на душах, потом, уже малозначимые пересуды и сплетни, не более того. Но требовалось время. Время, да. Зато мы могли отслеживать ситуацию и не допускать больше перегибов. В том числе со стороны тех, кто от аннулирования обетов безбрачия терял больше всех. Кто это был? Монастыри и монашеские ордена как цельные структуры. Де юре они сохранялись, а вот де факто лишались очень многого. Ну вот на кой теперь нужны были монастыри в большом количестве, когда монахи получили возможность обзаводиться законными сожительницами, а затем, некоторые и вовсе сразу, путем признания уже имеющихся, детьми. Стоп, не совсем так. Сами монастыри могли и должны были использоваться, но в несколько иных аспектах. Требовалось лишь меняться, должным образом приспосабливаясь к трансформирующейся реальности. А именно этого многие из орденских верхушек и не желали, им и так было хорошо. Вот и началось бегство некоторой части даже вроде как лояльных Риму монашеских орденов в сторону Авиньона. Наивные, они и в самом деле надеялись на то, что их будут останавливать и уговаривать вернуться, рассчитывая тем самым предельно смягчить удар потеряемым выгодам и привилегиям. Обломились, да в самый полный рост с жалобным хрустом обледеневших от ужаса Фаберже. Триумфаторам крестового похода многое было дозволено, в том числе и реформы. Часть же улепетнувших монахов, туда и дорога замученным постами бездельникам, почетным садомитам и аскетам-фанатикам, и без того была откровенно лишней, избыточной нагрузкой на государство. Динамично развивающейся Италии, наращивающей темпы технического прогресса, требовались архитекторы, механики, химики, пусть считающие себя алхимиками, и прочие люди, умеющие и желающие думать, а не расшибать лоб о каменный пол во время молитв и страдать хренью вроде изнурения плоти. В общем, процесс шел полным ходом. И пример прочим подал сам понтифик, наконец-то вступивший в законный брак с матерью своих детей, в Анаццей ди Катании. Шок и трепет. По сути, новая страница в истории папства, но страница очень интересная и перспективная. Про саму Ванаццу и говорить не приходилось. Бывшая куртизанка, уже давным-давно смирившаяся с положением де-факто спутницы жизни сперва кардинала, а потом и папы, внезапно оказалась совсем в ином статусе. Супруга понтифика и мать итальянского короля плюс королевы Сербии, это, скажу я вам, любого человека могло выбить из колеи. Вот и бывшая ди Катании, а нынче Борджиа около 2 месяцев ходила словно пыльным мешком 10 раз по голове ударенная. Потом, правда, отошла, вновь став самой собой, но прибавив изрядную толику уверенности в себе и собственном будущем. Статус, он всегда и везде многое значил, а уж в этой эпохе особенно. Меж тем Родриго Борджиа загнал подряд еще 3 шара, тем самым завершив партию в свою пользу. Победно улыбнулся, бросил кий на покрытый тканью стол и вновь вспомнил о скором, очень скором прибытии Лукреции. «Рад, что моя дочь возвращается, но может ли она себе это позволить? Сербия еще неспокойна. Там Мигель, успокаиваю я отца. Он уже успел привыкнуть к тамошним особенностям и держит в кулаке всех сильных и влиятельных персон. Хотя, их приходится не держать, а скорее удерживать от порыва вновь продолжить резню османов, которых большая часть королевства ненавидит до скрежета зубов и дрожи в руках. Эта война состоится по-любому. Но нужен перерыв, чтобы разобраться с авиньонской заразой. Но мы об этом говорили и не раз. Говорили, эхом отзывается Родриго Борджиа и, прихватив трость, направляется к выходу из бильярдной, где помимо собственно пары бильярдных столов еще и карточные и просто полки с разными книгами и не только присутствуют. «Я хочу прогуляться, сын. Сопроводишь немощного отца. Не такой ты и немощный. Вроде бы мои слова и подбадривают понтифика, но на деле я понимаю, что чрезмерно насыщенный ритм последних лет изрядно утомлял отца, заставлял работать на пределе сил. Только вот пытаться удерживать его не представлялось возможным. Ведь Родриго Борджиа дорвался не просто до тройной тиары и положения папы римского, но до возможности дать всей своей семье настоящую власть, превратить просто аристократический род в правящую династию с ну очень заманчивыми перспективами. Уже сейчас Борджиа носили 3 короны. Тройную тиару папства, железную корону Италии и новосозданную корону Сербии. К слову сказать, сестричка, чтоб ей 33 раза икнулась, короновалась тем подарком, который достался ей от Хуаны, серебряным обручем, украшенным крупными изумрудами. Ага, по сути копии железной короны, только из серебра с изумрудами, а не золота с рубинами, как в оригинале. Шутка юмора. Отнюдь, скорее уж с расчетом на будущее, хотя я возражал относительно того, чтобы столь явно показывать оно умным и догадливым людям. Ведь что на деле означала подобная аналогия? Символ того, что корона Сербии есть нечто младшее, подчиненное относительно короны Италии. Лукреция была в курсе далеко идущих планов по превращению Италии в империю, под властью которой будет сперва несколько объединенных корон, а затем они и вовсе сольются воедино, оставшись лишь формальными символами, никакой значимой самостоятельностью не обладающими. Но это в будущем, причем не самом близком, а вот здесь и сейчас. Но если сестрицу понесло, то остановить эту бестию с моторчиком пониже спины было просто нереально. Римское лето. Средиземноморский регион вообще близок к идеальному относительно климата. Никаких тебе зимних морозов, но и иссушающая летняя жара тут тоже экзотика. Мягкий, умеренно влажный климат с плавными переходами от одного времени года к другому. Я и раньше, несколько веков тому вперед, будучи еще киллером по прозвищу «Кардинал», любил отдыхать именно в подобных местах. И вот сбылась своеобразная мечта относительно постоянного места жительства. Правда, вот касаемо спокойного пребывания не сложилось, ну да на это и надеяться не стоило. Карма. Нет, просто шило в заднице, не дающее стоять на месте. Плюс желание достигнуть большего, а затем еще большего и еще, зато так не скучно, что уже немаловажно. Легкий ветер, солнышко не шибко яркое, прекрасный вид на римские городские пейзажи. Мда, а ведь как привык большую часть времени проводить в замке Святого Ангела, так тут и живу по большому-то счету. Нет, в собственно Риме бываю постоянно, совершая что конные, что пешие прогулки, да и за городские стены то и дело наведываюсь. Прекрасная половина человечества в лице Бьянки, Хуаны, Лукреции и иных, менее для меня важных, очень любит посиделки на природе, равно как и активное там времяпрепровождение. И вместе с тем, домосед я в какой-то мере, от этого не откреститься, а постоянные метания то в пределах италийских земель, то и вовсе в края далекие, вынужденные меры. Рим меняется, без особого удовольствия в голосе произнес Родриго Борджиа, подойдя почти вплотную к ограждению террасы, выводящей к одному из лучших видов на вечный город. Мне уже не единожды говорили, что скоро этот ранее опасный город можно будет исходить вдоль и поперек посреди ночи. Ночи светлые от сотен фонарей, которые развешаны вдоль всех улиц и за попытку испортить или украсть, которые снимают плетьми шкуру со спины. А разбойники? Признаюсь, я не думал, что тебе удастся их обуздать. Теперь они грабят дома, воруют на рынках и из карманов зевак. Убийцы делают свое дело, но осторожно и не для того, чтобы обобрать убитого, осмелившегося проскользнуть по ночным улицам по надобности или будучи пьяным. Таких возмутителей спокойствия выдают сами преступники. Отец, отвечаю я, заодно вспоминая, что именно сочетание витающего над криминалитетом страха и неотвратимости наказания за беспредел сделало их столь сговорчивыми. Мы позволяем им дышать, хоть и не полной грудью, а взамен они ведут себя очень тихо и не лезут туда, куда запрещено. Отщепенцев же или сами придавливают, или выдают на расправу, когда это действительно требуется. Сам видишь, городу это пошло только на пользу. Другие города из крупных тоже не слишком отстают. Наступают новые времена. Родриго Борджиа лишь махнул рукой. Дескать, все меняется, но суть все едино прежней остается. Человеческая суть. Вроде и прав, да не совсем. Как раз суть живущих в Италии и в зависящих от нас землях мы и выправляем мало-помалу. Особенно если вспомнить. Быстрым шагом движущийся гвардеец папы привлек внимание. Нечто неприятное. Не а, другая ситуация. Наловчился уже определять, когда стоит беспокоиться, а когда вообще лишнее. Правда, вот расслабляться все единое не следует. Говори, королева Лукреция в городе, ваше святейшество, поклонившись, на валенсийском диалекте вымолвил гвардеец. Хорошо, ступай, и пусть все будет готово, когда моя дочь переступит порог замка. Прибыла-таки сестренка, даже несколько быстрее ожидаемого, торжественные встречи и все такое. Тут мое дурное влияние имеет место быть, и не только мое, откровенно то говоря. Повращавшись в кругу бывших кондотьеров, обычных бойцов кондот и прочих, да к тому же пытаясь брать как примеры для подражания меня и Бьянку, Лукреция Борджиа нахваталась совсем иных предпочтений. А нет, пышные приемы, праздники и всеобщее внимание она просто обожала, но вот с излишней помпезностью обставлять банальный въезд в город, пусть даже после долгого отсутствия, бессмысленность, как по мне, а посему и она привыкла воспринимать это похожим манером. К слову о том, как удалось узнать о ее прибытии, тут не скачущий во весь опор курьер, а другое, исключительно плоды прогресса в виде оптического телеграфа. Уровень техники более чем позволял использовать подобное, а значит, увы, по всей стране подобного еще не было, но работы велись. Голубиная почта и прочие изыски, это так, за неимением лучшего, как по мне, риск, время опять же, пусть и не столь длительное, как использование гонцов. Нет, исключительно плоды технического прогресса и только они. Жаль, что твоя супруга не в Риме, вздохнул отец, напоминая о том, что Хуана сейчас была в гостях у родителей, в Испании. Приедет. Лукреция ведь не на пару-тройку дней появилась, а на достаточно долгий срок. И кажется, я даже знаю, чего она захочет. Бьянка, сделай лицо менее радостным. Понятное дело, тебя она тоже счастливо будет видеть. Розга и Королевна вразумляют, а жаль, только и заметил Родриго Борджиа, который слишком сильно соскучился по любимой дочурке, а потому не желал сейчас вновь плеваться ядом по поводу ее сложной личной жизни. Но ей нужен муж. Консорт, конечно. Это упрочит ее положение на троне. Сейчас она держится на наших мечах и на ненависти сербов к османам. И еще эти ортодоксы. Об этом мы с ней тоже поговорим. Успокаиваю отца, а заодно отслеживаю реакции Бьянки. Хаем, все ровно и гладко, никаких вспышек эмоций и вообще. Вроде как Бьянка и не склонна была устраивать сцены ревности, да и вообще, соблазняла сестричка ее, а не наоборот, но мало ли что могло стукнуть в девичью голову, да после ни одного месяца отсутствия общения. Предсказывать женское поведение с высокой степенью достоверности вряд ли кто-нибудь из мужчин возьмется. В плане эмоций, разумеется, что до замужества. Поговорить с Лукрецией по-любому стоит. Принуждать точно не собираюсь, но и обходить тему стороной также не есть вариант. Плюс ее отец точно будет усиленно капать уже коронованной дочурке на мозги, да при полнейшей поддержке матери. Жизнь, боль. Как порой говаривали в мое время, пусть и в философском аспекте сего выражения. Вот пусть и пострадает малость сербская королева, едва-едва успевшая ощутить на голове настоящую тяжесть короны, а не ту, про которую говорят, жалуясь на материальный вес последней. Этот замок, отец. «Чем тебя заинтересовал замок Святого Ангела?» — хмыкнул Родриго Борджиа. «Ты тут каждый уголок знаешь, как и другие из нашей семьи. Мы находимся тут больше, чем в любом другом из дворцов. Именно. А еще то строительство, которое ты ведешь чуть ли не с первого месяца становления понтификом. Замок становится не резиденцией очередного викария Христа, а твердыней именно нашей, Борджиа». Так может стоит оставить Богу Богова, то есть Ватикан, Латеранский дворец и еще несколько мест. Святой Ангел как душа вечного города, и душа эта в руках семьи. А ты подумал о возмущении тех, кто может счесть, что мы снова покушаемся на устои? Улыбаюсь, задумчиво постукивая пальцами по ограждению террасы. Еще вижу, что Бьянка уже успела понять всю безопасность моего предложения. Киваю, тем самым давая ей возможность высказаться. Она, ясно дело, не упускает эту возможность. Не обязательно это делать сразу, ваше святейшество. Несколько лет помогут. Нужно лишь снижать долю событий духовных, что связаны с замком Святого Ангела, и проводить здесь больше мирского, государственного. Люди привыкнут, они привыкают ко всему, особенно сейчас, когда изменения часты и значимы. Полное ограничение светской власти для будущих пап, призадумался понтифик нынешний. Да, это разумно. Через год, может полтора, я закончу передачу королевству того, что было землями папской области. Даже сам Рим. И останется тем, кто придет после меня. Ватикан. Фанатично верующий тут бы и взбеленился, в отличие от патриарха рода Борджиа, которому на дела духовные, в сравнении с выгодами для семьи, было чуть ли не плевать. Цинизм, он такой, очень часто помогает по жизни. Тут дело в том, что вопрос, стоит ли передавать тройную тиару исключительно Борджиа, пока так и стоял на повестке дня, не будучи окончательно решенным. Вроде бы самый легкий и даже напрашивающийся вариант, но вместе с тем имелись тут некие подводные камни. Закрепив должность викария Христа за родной кровью, мы тем самым рисковали выходом из зоны духовного влияния большей части Европы. Если папа непременно Борджиа, то у иных властителей появится очень весомый стимул отколоться. отколовшиеся же будут управлять своими карманными церквями, как это было в известной мне истории в Англии. Генрих VIII поступил схожим образом, пусть по другой причине, но англиканская церковь по большей части так и осталась в границах Британской империи. А посему, отец желал скушать все, удержать за семьей и папскую тиару и железную корону. Разубеждать его до поры не стоило, но сам я вот прямо в эти мгновения окончательно решил, что не стоит пытаться усидеть задницей на двух стульях сразу. Пусть новые папы будут не Борджиа, но зато лишенные земель, крепостей, вассалов, оставив за собой лишь чисто духовные дела. Вот только, будучи со всех сторон окруженными землями итальянской короны и располагаясь в пределе шаговой доступности от нас, Борджиа, особо ерепениться в принципе не смогут. Мнимая независимость, но на деле почти полная подчиненность. Пожалуй, это будет лучшим из возможных вариантов. Ну а пока, вот-вот появится Лукреция, а я успел как следует соскучиться. Сестренка заслуживает самой теплой встречи, ведь это реально от души, а не по необходимости. Бах, бах, бах, бах. 4 выстрела за несколько секунд, причем все выпущенные из 2 двуствольных пистолетов пули попали почти туда, куда и следовали, не в центр мишени, но рядом с ним. И довольная как паук сестренка, ничуть не жалующаяся на то, что отдача пока была довольно сильной и уменьшить оную главному спецу всея Италии по такого рода оружию не удавалось. Оставила пистолеты на предназначенном для оных столике и величаво так уходит, двигаясь к нам. Зачем? Так ведь освободить место следующему участнику не таких и маленьких соревнований, которые вздумалось провести прямо тут, в замке, в одном из внутренних дворов, как раз для тренировок вояк и предназначенным. Праздничный обед в кругу семьи был, причем прошел хорошо, гладко, без каких-либо конфликтов. Да и откуда им взяться, конфликтом, если учитывать тот факт, что единственная паршивая овца семейства Борджиа давно уже находился в Испании и носа оттуда не казал. Это я про лично битого Хуана, ежели что. Лукреция же была затискана, закормлена, расспрошена о самом разном, а заодно подвергнута ужасной пытке со стороны ванатцы относительно того, что любимая доченька, пора тебе и о детях подумать. Ну а сперва, понятное дело, о замужестве. Неудивительно, что королева Сербии уже на следующий день возжелала компенсации за изнасилованный своими любимыми родителями мозг. В результате и было организовано такое вот домашнее мероприятие в виде состязания по стрельбе, а также умению битвы на мечах и отдельно на кинжалах. Сама Лукреция, понятное дело, могла участвовать только в первом, то есть в стрельбе. Хотя как с использованием пистолетов, так и арбалетов. Последние то покамест никуда исчезать не собирались. Более того, не исчезнут и в дальнейшем, поскольку я, в отличие от местных, осознавал необходимость именно что бесшумного дальнобойного оружия. До глушителей тут как до Пекина на бдячем паре. Хорошо отстрелялась, Лукреция, приобнял я радостную девушку, как только она подошла ко мне. Хотя скоростная стрельба из двуствольных пистолей. Отдача тут не женская. Я там, в Приштине, не только за бумагами сидела и споры сербов между собой решала, задрала носик эта мелочь с повышенным энтузиазмом. И пострелять время находила и даже больше того. Но отцу и маме знать не надо. Хорошо, Чезаре. И глазами как хлоп-хлоп. Неотразимый прием в ее исполнении, применяемый не только на меня, но и на других, кто был к ней неравнодушен. Кинжалы, эсток, не великоват ли, изумилась Бьянка, точнее, она первая высказала это самое изумление, у него ж длина клинка метр, а еще рукоять, и вес не самый маленький, мне облегченный сделали и укоротили немного, подмигнула Лукреция своей подруге, да и мне заодно, и гарду, как у шпаги, чтоб рука тоже защищенной осталась, я в сражении верхом на коне не собираюсь. Королеве такое не нужно. Глаз разума остался, никуда не испарившись. Это есть хорошо и хорошо весьма. Любовь к оружию, дело святое, но все должно быть в меру. Признаться, я рассчитывал на то, что удастся ограничить кое-кого пистолетами и кинжалом, однако, впрочем, протыкатель брони в экстренном случае, надеюсь, его никогда не приключится, лишним тоже не будет. Эстак, пусть и облегченно укороченный, чуть ли не самый веский аргумент против хорошо защищенного противника. Граненый клинок, а порой даже снабженный ребром жесткости, способен пробить даже не самые первоклассные латы, чтобы нам не говорили спецы из моего времени. Главное правильно ударить. Ну а простыки, защищенные лишь кольчужной сеткой, шею, шлем, тут и вовсе говорить не приходится. Нужен лишь опыт, достигаемый долгими и упорными тренировками. А их Лукреция себе точно обеспечит, с ее-то откровенной упертостью и любовью по всему колюще-режуще стреляющему. Лукреция, понятное дело, влезла сразу в три из возможных трех видов. Стрельба из арбалета, стрельба из пистолета прицельная и вот такая, из двух двуствольных, за время, пока брошенный платок на землю не приземлится. На что рассчитываешь? Полюбопытствовал я. Неужто на призовые места? Хотелось бы. Последовал печальный такой вздох. Может, через еще пару лет я и смогу потягаться с такими чудовищами, как гвардейцы отца или твои рыцари-тамплиеры. Для них оружие есть жизнь, умение им владеть то есть. А я, ты начала не так давно, да и других дел более чем достаточно, важных, государственных, не столько утешал коронованную юную особу, сколько напоминал ей про очевидное. Ты не дева-воительница, как Бьянка, тебе важнее умение править. Для таких, как мы, воинские умения вторичны, хотя и тоже необходимы. П.Ф. Ты-то у нас стрелок лучше многих и многих. Вздумай ты тут участвовать и, может, только из арбалета первое место не взял. Вот. Приятно, когда в тебя верит. Лукреция вообще частенько была склонна преувеличивать мои способности, хотя и не на этот раз. Я реально мог сделать всех тут присутствующих в пулевой стрельбе. Оно и понятно, учитывая мой настоящий стаж стрельбы, причем такой, от качества которой зависела моя жизнь и жизнь немногочисленных близких людей. Но показывать удаль молодецкую здесь и сейчас не было никакого смысла. Эго почесать. Так у меня с ним и без того полная гармония. Возраст не тот, да и комплекс неполноценности отсутствует как класс, равно с желанием кому-то что-то доказать. Но сестра все равно умница и молодец. Уже потому, что в ее голову даже не постучалась мыслишка о возможности воздействовать на остальных участников. Более того, своего отца тоже предупредила, дабы не вздумал таким вот образом дитятка порадовать. А то пользой от подобных лжепобед даже не ломаный грош, а величина сильно отрицательная. Шило в мешке не утаишь, а узнав о таком, уважение от приближенных из числа воинов, да и не только, а вообще людей чести, не заслужить. Зато потерять, напротив, как два пальца об отсутствующий тут асфальт. Сколько в подобном поведении было порыва души и сколько расчета, сказать не берусь, но не столь важно. Главное тут исключительно результат. К нему же можно идти самыми разными путями-дорожками. Бьянка, собиравшаяся было тоже участвовать, пусть и в боях кинжальщиков, вынуждена была пропустить из-за случившихся в последний момент чисто девичьих сложностей. То есть участвовать, конечно, можно, но в хреновом состоянии души и тела эффективность ее как бойца заметно падала. Показывать же меньше того, на что в принципе была способна, не ее стиль. Понимаю и даже разделяю подобное мнение. Так что поэтому просто стоит, наблюдает, а для снятия хреноватого состояния вином и фруктами себя поддерживает. Собственно, во дворике и рядом, в том числе у окон, сюда выходящих, собралось немалое число народа из тех, которые либо постоянно пребывали в замке Святого Ангела, либо имели право тут появляться без особого приглашения. Ну и приглашенные, куда без них, присутствовали на местах различной степени комфортности, смотрели, восхищенно или печально ахали, комментировали происходящее. И Родриго Борджиа со своей давней спутницей жизни и недавней супругой также тут присутствовали. Если сам патриарх Борджиа уже привык к подобным увлечениям любимой дочурки, то вот Ванатца. У нее представления о том, что подобает женщинам, а что нет, являлись самыми что ни на есть консервативными. Вот и изображала тоску с печалью, но вместе с тем не могла не радоваться за собственного ребенка. Забавное такое сочетание эмоций. Этот может и взять первое место, взглянув на результат стрельбы очередного участника скоростной стрельбы, заметила Бьянка. Пауль фон Швиммерт, уже после войны с Францией пришел, но показал себя. Хорошо показал. Напомни, когда с янычарами столкнулись, Чезаре, он, среди прочих, был в том укреплении, куда эти фанатики прорвались. Быть среди прочих – невеликое достижение. Ты бы его просто за это не запомнила, верно? Не стала спорить со мной подруга. А вот отходить в числе последних, сдерживая натиск орущей толпы, да еще стреляя без промаха из пистолетов, передаваемых товарищами, это помнить можно. Меж тем новые стрелки, новые мастера кинжала и длинного клинка. Было на кого посмотреть, представлялась возможность оценить способности чуть ли не лучших бойцов Рима. Но если мечи с кинжалами были явлением стопроцентно привычным, то вот огнестрельное оружие, не так давно получившее широкое распространение, продолжало удивлять жителей Италии из числа тех, кто вообще имел возможность его приобрести. Цена. Пока что она оставалась очень высокой, пусть постепенно и снижалась за счет увеличения числа производимого оружия. Новинки, да, взять, к примеру, те самые двуствольные пистолеты с колесцовыми замками, из которых стреляли участники. Именно колесцовыми по причине большей надежности, хотя и кремневые на два ствола также имелись. Более, ХМ, бюджетный вариант. По крайней мере, до тех пор, пока не пройдут еще несколько усовершенствований, а то колесцовый механизм, при пока еще присутствующих преимуществах, обладал главным недостатком, увеличенным временем перезарядки. Исходя из всего этого, сам автор колесцового замка, Леонардо да Винчи, понятно чем обязанный Борджиа, корпел, наряду с прочими проектами, над дальнейшим усовершенствованием огнестрельного оружия. Сам я в этом деле был не великим спецом, но общее направление развития знал. Вот и озадачил мастера на все руки некоторыми путеводными нитями, способными привести как к собственно ускорению стрельбы, так и к многозарядности. Не сейчас и не через пару лет, но хоть какие-то результаты всяко лучше их полного отсутствия. И вместе с тем, понимаю, что при родителях ты не все сказать могла, а потом общалась с нашей общей подругой-герцогиней. Письма тоже всего передать не могут. Но теперь, как тебе это, быть королевой в отрыве от большей части привычных людей и семьи? Хочу вот сказать, что все хорошо, но тебе врать не буду, самую малость загрустила Лукреция. Малость, потому как грусть была, светлая, что ли, а сожаление лишь о том, что время, когда можно было жить чужим умом и не принимать действительно важные и неоднозначные решения, окончательно вышло. Мне трудно. Мигель помогает, но он больше по военным делам. Крепости, солдаты, пушки, охрана приграничья от османов. Много чем занят, ему не разорваться. Но, как я понимаю, сейчас ситуация стала получше, раз ты не просто тут, а еще и имеешь возможность остаться на некоторое время. Лучше, но только. В Османской империи что-то творится. Они даже убрали часть войск от границы, ослабили гарнизоны крепостей. Это может означать. Сам скажи, у тебя в Стамбуле и в других городах свои люди, притворяющиеся османами. И не надо про то, что сыновья султана хотят сместить папочку или отправить его к вечно девственным гуриям. Очень просто, а ты сам упоминал, что простые ответы чаще всего ошибочные. Научил на свою голову. И ведь истину глаголит, красотка юная с нутром хитрым. Наши агенты на территории Османской империи успели заметить некоторые шевеления, причем направленные вовне, но однозначно не в нашу сторону, тут можно было ручаться. Более того, Султан до расслабления кишок опасается ввязаться во второй раунд военного конфликта с нами, и это несмотря на то, что авиньонский раскол никуда не исчез, а может и вовсе будет набирать обороты. Предположения. Их есть у меня. Увы, но пока таковыми они и остаются. Нет стопроцентной гарантии, куда понесет после понесенных поражений Баязида-2. Если на ту же Молдавию или там Венгрию, то ведь снова получит по рогам. Уверен, он это должен понимать, а значит вряд ли сунется в именно европейские страны, не желая получить продолжение крестового похода, который легко объявит отец. Тогда, с болью сердца, Италия с союзниками вынуждены будут нарушить мирный договор, вступаясь за близких по крови и единых в вере правителей и их подданных. И что тогда остается султану Османскому? Только щемить таких же, как он сам, приверженцев ислама, стремясь усилить свою империю за счет их обгрызания либо полного поглощения. И тут уж варианты различные. Вроде как различные, но с учетом того, что османы почти полностью лишились флота, а его восстановление – дело отнюдь не быстрое, то южное направление – мамлюкский султанат, еще западное – это уже Акка-Юнлу. Акка-Юнлу – вот ведь экзотика, греби ее коленвалом от трактора «Беларусь». Я раньше и не знал, что подобное образование вообще существовало. А вот поди ж ты, это государство располагалось на землях Восточной Анатолии и Западной Персии, а его санаву составляли туркоманские племена. А хвостья Тамерлана, они копошились на этих землях давненько, но оформились в полноценное государство, не раздираемое совсем уж жуткими противоречиями, лишь к концу 60-х этого века. Основным же соперником Акка-Юнлу была как раз Османская империя, что как бы намекало, на что, а уж тут видно будет. Если османы хотят поднять свою значимость для подданных и внешних врагов соперников попыткой ударить по мамлюкам или Акка-Юнлу, то, почему бы и нет, пусть надрываются изо всех своих сил, заметно уменьшившихся, а мы будем смотреть, наблюдать, выжидать. К Акка-Юнлу морем не добраться, а иметь дело с мамлюкским султанатом, тут Лукреция поморщилась. Мне, как и тебе, это не нравится. Зато вторая стадия стрельб нравится куда больше. Иди уже, меткая амазонка, а то твоя очередь почти подошла. Два раза напоминать не пришлось, ведь сестра и сама была рада. Уже тому, что прошла во второй этап, куда попадала лишь треть от общего числа участников. Не в арбалете, а в двух остальных видах. Все же, что ни говори, а стрелять она хорошо научилась. И учителя хорошие были, и желание перенимать знания присутствовало в избытке. Ну а ты что за тяжкие мысли внутри своей головы прокручиваешь? Поинтересовался я у Бьянки. Вроде как наоборот, должно быть хорошее настроение. Оно хорошее. Но ты ж сам не даешь расслабиться с государственными делами, Чезаре. Упомянул вот про мамлюков, а я про Венецию вспомнила. И пряности. Они же держатся за свою монополию, как за сам Грааль. Грааль и есть, проворчал я, уже понимая, к чему этот разговор. Посредники между восточными владыками и европейскими странами. Перец, имбирь, шафран, прочие виды. Все они большей частью идут через бывший Египет. Потому мамлюкский султанат и богат, потому и сохраняет свое влияние, несмотря на все происходящие с ним печали и сложности. Дороги пряности и важны, а Венеция? Неужели их так испугали посланные Испанией и Португалией экспедиции с целью все же добраться до Индии и близлежащих земель? Еще и открытый Колумбом новый свет, но тут они ничего не могут сделать. А к тому же понимают, что оттуда поставки начнутся не скоро, в то время как Индия. Там постоянный поток, уже проверенный и постоянно приносящий прибыли. А если проложить другую дорогу по морю, мимо мусульманских стран, то и мамлюкский султанат, и Венеция лишатся целой горы золота. С кем поведешься, на того и мысли похожи. Вот и Бьянка выросла в настоящего политика, умеющего не просто складывать 2 и 2, но и в высшую математику способного. Любопытно. Если и впрямь ослепленные опаской потерять сверхприбыли от посредничества в торговле пряностями венецианцы решили, посредством мамлюков и уже их торговых партнеров, ставить палки в колеса Испании и Португалии. Положение Борджиа сейчас тем и хорошо, что есть контроль как над властью светской, так и духовной. И как раз духовная власть в лице папы Александра VI в состоянии, как только наступит момент, высказать сильное «ай-яй-яй» венецианцам, ради потакания золотому тельцу склонившимися перед магометанами и словами содействующие пролитию крови христианской. Как обернуть подобное, отец хорошо знает, в красноречии ему никто не отказывал. Это плюс суета внутри Османской империи, которая тоже в скорости должна будет проясниться. Есть возможность устроить очередной взвыв, причем прикладывая минимальные усилия, задействуя больше союзников, в то время как с собственной стороны ограничиваясь советами и поставками информации, ну и действиями флота в Средиземном море. Благо он в настоящий момент является доминирующим и вообще имеются планы по окончательной нейтрализации мусульманских пиратов и не только их. Но сначала, это сделало, преисполненный энтузиазма вихрь, в котором с некоторым усилием угадывалась королева сербская, она же просто Лукреция Борджиа, повисла на шее у герцогини Фарли, то бишь Бьянки, третья, сама не ожидала, но вот, и никто не поддавался, совсем.